— спросил ее грузный человек с грубым голосом. Она не успела ответить, — ответил комбат, наш военврач. — Почему без знаков? — Представляли к званию. — Тянут. — Давно воюете? С первых дней снова вмешался комбат, словно не доверял ей и не надеялся на ее ответы. — Очень хороший врач, только... Ну разве здесь место женщине? Грузный человек что-то буркнул через плечо и, оттеснив Галину Михайловну грудью, пошел дальше. Свита двинулась за ним. «Эх, Сережа, Сережа, вот ты сам и разлучил нас!» Шум и голоса на территории прервали воспоминания. «Настенька, что там?» Сестра выскочила и через минуту вернулась. «Поступил кто-то? Один?» «Один!» Его сопровождает капитан Сафронов. Смешной он. Он славный, Настенька. Медсестра взглянула на нее удивленно, но ничего не сказала. Глава 12. В полночь пришла машина. Дежурил Кубышкин. «Товарищ капитан!» «Да-да!» Сафронов вскочил, ноги в сапоги. Возле машины громкие голоса, белеют повязки. «Кто старший?» «Это Кубышкин». «Все генералы. Сопровождающего спрашиваю. У меня бумаги». Шофер хлопнул дверцей. «Заходи в палатку». Сафронов вмешался. «Лежачие есть. Двое в кузове. Санитаров?» «Тут мы!» — голос Галкина за спиной. «Выгружайте». «Где сестры?» «Здесь, товарищ капитан». Люба придвинулась, сказала вполголоса. «Все сделаем. Сходите к хирургам. Посыльные от хирургов». Просили узнать, я сам. Сафронов рванулся к хирургам. «У нас нормально», — встретил Штукин. «Минут через 10 подавайте», — распорядился капитан Дорды. В палатке приема сортировки толпа, ходячие, санитары, сестры. «Что такое?» — Сафронов с Томи. «Разделить, где жетоны?» «И так видно, давайте раз и навсегда заведем порядок». «Поняли?» Вмешалась Люба, сыворотку ввела, документ оформляем. Голос из толпы. «Поесть бы». «Да-да», Сафронов Трофимову. «Где термоса? Ваша забота». «Они сами покурить сперва захотели. Курить на улице». «Стал быть, на улице лепик раненым». Часть раненых вышла, двое зазвенели ложками. «Эй, Санбат! Еще машина!» И пошли, будто прорвало. В 0:27 машина, в 0:35 бронетранспортер, живот, жгут, в 0:41 полуторка, в 0:56 две санитарки, живот, пневмоторакс, жгут. А дальше Сафронов не стал смотреть на часы. Не до того было. Раненых нужно было принять, разгрузить, оформить документацию, напоить, накормить, ввести сыворотку, дать противошоковую жидкость, согреть. А в первую очередь заняться тяжелыми, вывести из шока, упредить шок, подбинтовать, поправить шины, наблюдать, ухаживать. На глаза попадались слегка раненые, они просили есть, пить, курить, помощи, отправки. Они орали, шумели, лезли под руку. «Ходячим освободить палатку!» — не выдержал Сафронов. «Трофимов, расстелить байковый намет!» «Не хватит мест класть прямо на траву, с ними ничего не случится. Это не тяжелые. Если замерзнут, повернуться могут». Он бегал от палатки к палатке, на улицу, от одного человека к другому, от сортировки к хирургии, к перевязочной. Он не видел, не различал лиц, все были на одно лицо. Раненые. Мелькали белые повязки, красные пятна крови, белые, красные, белые, красные. «Эй, Санбат! Пить, пить! Кто тут принимать будет? Сестра, сделай укольчик. Отправка скоро?» «Спать!» — приказал Сафронов. «Все сделаем! Не сразу, не всем одновременно!» Он уже не требовал жетонов, не требовал раз и навсегда заведенного порядка. Сестры не сидели, сложа руки, едва поспевали подбинтовывать, делать уколы, проверять жгуты, поить, кормить. оказывать санитаром, как поддержать голову.